Не то что мелководная дельта Лены. Корабли Северного морского пути должны сворачивать именно сюда, в Енисей. Кстати, Карское море мало замерзает. Итак, по Енисею, по Нижней Тунгуске, потом по Старому Волоку, на Чон, на Вилюй. А дальше, перебил Женя, черт побери, дальше вот путь. Лена, Алдан, Алданское водохранилище. Майя, Майское водохранилище. Канал или тоннель через Джук-Джур, Охотское. Но мне кажется, перебил профессор Герасимов. И тут разгорается жаркий спор. Соседи, наверное, думают, что у нас скандал. А мной вдруг овладевает странное тягостное ощущение, что все это уже было. Именно эта комната, полная книг, цветов и электрического света, спорящие до хрипоты ученые, затихающая Москва за раскрытыми окнами, шуршание автомобильных шин по мостовой. И было прекрасное, тоскующее лицо Лизы, когда видишь, что человек на пределе, что он разочарован и обманут. И моя боль — это непрекращающееся ни на минуту томление сердца, ожидание любви и горечь не сбывшегося. И так же громко и увлеченно говорил отец, воспитавший меня, вечно молодой, уверенный в себе, большой и красивый, добрый и веселый. И тот, что дал мне жизнь, простой и странный, легко ранимый, рвущийся на незримую дорогу, которую только он и видит. И приветливое, почти без морщин, лицо бабушки. В 2 часа ночи охрипший, усталый, но сияющий отец огласил список тех, кто с ним едет к Джук-Джурскому хребту. Спросить, желают ли они ехать, он или забыл, или не догадался. Он просто сказал: «Вот состав экспедиции для вашего сведения. Начальник экспедиции я. Селиверстов Фома Сергеевич – ботаник. Марк Русанов и Николай Черкасов едут в качестве рабочих экспедиции. Кок Гарри Боцманов и проводник. Завхоз и метеоролог Абакумов. Ну, там рулевые, матросы, это на месте. Кого-нибудь к нам прикомандирует академия, финансирующая экспедицию». «Разве Фома Сергеевич едет?» — кротко переспросила Ангелина Ефимовна. «Едет! Он засиделся дома!» — рявкнул Черкасов. Фома Сергеевич закашлялся, не смея взглянуть на жену. «А мне нельзя с вами?» — так же кротко попросилась Ангелина Ефимовна. «Двух профессоров не будут финансировать», — буркнул отец. «А если я в свой отпуск?» «В отпуск можно». «Разве папа тоже едет?» — спросила Лиза, покраснев. «Да, все договорено. Он выезжает на будущей неделе сюда, в Москву». Я взглянул на Лизу. Она глубоко задумалась. Женя чуть нахмурился. А он уже изрядно начал лысеть, но благородно, со лба. «А я? А мне можно с вами?» — спросила Таня. Отец пристально посмотрел на девочку. «Работать будешь?» «Буду, дядя Дима!» «Почему бы и нет?» — улыбнулся он. Таня при всех зачем-то полезла под стол. Бабушка ахнула. «Она же маленькая!» «Я большая!» — возразила Таня из-под стола. Лиза все так же сидела, задумавшись, словно замерев. На лбу ее выступили капельки пота. «Очнись!» — мысленно попросил я. Женя лениво усмехался. Идеи роились в его мозгу, но притворить их в жизнь ему было некогда. Заведование кафедрой, научно-исследовательская работа. Он был занят по горло. Мы с Марком переглянулись довольны. Ректор сидел здесь и не возражал. «Значит, едем». Нина тихонечко вздохнула. «А врача вам не надо?» — спросила она Черкасова. Отец развел руками. «Есть нам когда болеть!» Он стал бережно сворачивать карту с пометками будущего маршрута. В комнате вдруг запахло хвоей, цветущим шиповником и травами.